Глава 25. Корвину Черному следовало бы направиться в небесные чертоги, о многом еще нужно было переговорить с братьями и сестрой. Но было бы малодушием не прийти к своей дочери, рядом с которой он провел столько времени и к которой привязался, как отец к ребенку. Она так и сидела в той палате, откуда ушел он, чтобы воссоединиться со своим сердцем и обрести полную силу. Но уже расположившись в кресле, которое стояло в углу, одетая в обычную одежду. Принцесса что-то неловко, медленно писала на листах бумаги, сложенных на крошечном столике. Увидев его, Алина Рудлок чуть приподнялась в кресле, но тут же осела обратно. Два служителя Триединого, мужчина и женщина, отступили к стенам, склонив головы. «Бой закончен», — сказал он. «Чужие боги повержены, маленькая пташка. Вы все сделали вовремя». Она смотрела на него угрюмо и мрачно, из-под лобья, и видел он, как борется она с желанием умолять и желанием обвинять, и дивился, как же одновременно может в ней сочетаться и яростность брата, и темная вдумчивость. Она боялась услышать ответ, но не могла не задать вопрос. «Что с Максом, отец?» «Его суть переплетена с моей, как соль растворена в океане», — печально ответил жрец. «Он не осознает себя, не помнит и не существует. Поэтому вернуться он не может, и я не могу его вернуть». Она все-таки встала, слабая, но прямая. Огонь ее ауры взвился ввысь. «Но как?» — спросила она шипяще и яростно. «Как?» — голос ее усиливался. «Разве ты не бог великий? Разве не шел с нами все это время и не стал нам родным?» Она все повышала голос и повышала, словно не осознавая, на кого кричит. «Как ты, бог смерти, можешь не знать, что делать? Я его жена душой и телом и требую его вернуть!» Голос ее на крике сорвался, глаза потухли. Она опустила голову, и горько ему было от ее боли. «Прости меня, птенчик», — попросил он. «Вы с ним через многое прошли, чтобы спасти меня и спасти мир. Я твой должник, но я не могу помочь тебе. Клянусь, если бы я слышал хотя бы какой-то отклик на свой зов, если бы я ощущал хоть малейшее движение его души, я бы попытался вытащить его к тебе». Алина вдруг подняла голову, и в глазах ее загорелось угрюмое упрямство, которое он не раз видел в глазах у брата. «Но ведь получается, — медленно сказала она, — что он не мертв? Он не ушел на перерождение?» «Его просто не существует, как единицы сознания», — объяснил жрец терпеливо. «То есть, — так же медленно и недоверчиво проговорила Алина, — дело лишь в способе помочь ему себя вспомнить». Он, несмотря на тяжесть момента, усмехнулся этому упрямству почти с гордостью. «Отделить всю соль из океана?» — все же напомнил он. «Даже я не знаю, как это сделать». Она вытерла ладонью щеки. «Это просто задача», — упрямо сказала Алина. «Над ней можно работать». Вечный ворон не стал ее разубеждать. Он шагнул к ней и погладил по голове. «Я твой должник», — напомнил он. «Возвращайся в мир, дочь моя. Врастай в него снова. И если тебе будет что-то нужно, позови меня, и я отвечу». «Я позову», — сказала она жестко, когда он стал уже рассыпаться черно-сверкающей пылью. «Не сомневайся, отец». Уровнем ниже Катерина Симонова, тоже мягкая и разнеженная после явления Анхель, поглаживая уснувших благодаря сиянию дочерей, подняла голову, ощутив чудовищно мощное сосредоточение темной стихии. Ей было хорошо и тепло. Сияние Анхель что-то сделало с ней, как-то подправило внутри так, что она ощущала внизу живота легкость и правильность, а ведь до этого она даже не осознавала напряжения там. «И у тебя все будет хорошо, дочь моя», — прозвучал холодный, пробирающий льдом голос со всех сторон, и она улыбнулась недоверчиво, слушая и ощущая его. К остающимся на холме Ситникову, Александру и Виктории спустился дракон и помог им перенести спящего Мартина во дворец владыки Четери. Там было шумно и весело. Туда уже принесли и самого мастера, который тоже спал. Виктория оставалась с мужем. Ситников нашел своих родных и пропал из поля зрения Александра, а сам Свидерский сначала нашел Лисоя, а затем владыку Нории, который пока задержался в Тафии, и спросил у него, не найдется ли во дворце накопителей. С выданным сапфиром невиданного размера они с Лисоем открыли зеркало к алмазу Григорьевичу и вышли в вечер Елоувиня к золотому вьюнку, под коем, рядом с телом, укрытым какой-то одеждой, сидел, безучастно глядя в небо, обнаженный по пояс, чудовищно постаревший черныш. Лисой коснулся вьюнка перстнем, и он раскрылся. Алекс шагнул внутрь, уже понимая, кто лежит там недвижимый. Черныш увидел остановившегося перед алмазом Алекса, но даже не пошевелился. «Последней его просьбой было помочь вам», — сказал он, глядя на сияющий в темноте вьюнок. «А я не смог. Портал закрылся раньше, и ему помочь не смог. Не хватило меня». Алекс выдохнул и откинул ткань, чтобы посмотреть на тело высохшего, совершенно не похожего на себя учителя. Очевидное истощение резерва почти в ноль. «Почему вы не ушли, Данзан Аюнович?» — спросил он сипло. Глаза снова жгло, и он потер их ладонью. «Вьюнок не выпустил», — ответил тот также безучастно. «Я подумал, хорошо, этот портал закрылся, но я же могу пройти на помощь к вам через Тафийский. Просил у духа сил, чтобы пополнить резерв. Просил, чтобы выпустил. Но нет, нет. А этот дурень так любил вас, что все до капли отдал, чтобы трот смог выйти. Сказал, что вы ему как дети. Себя не поберег. Старый дурак. Старый дурак». Алекс вновь с усилием потер глаза. «Я должен арестовать вас и проводить в камеру до суда, Данзан Аюнович», — напомнил он. «Потом вас передадут Бермонту». Черныш поднялся, на шее его брякнули пустые амулеты. Напрягся Лисой, готовый ловить одного из сильнейших магов. И Алекс тоже выставил щит. Но Черныш просто протянул вперед руки и позволил сковать себя путами. И беспрекословно шагнул в зеркало, открытое в подвал зеленого крыла. Под звон гонгов и колоколов, которыми священники извещали о конце войны, выходили люди на свет из подвала в Бермонте. Выглянула во внутренний двор королева Полина, сжимая в руках письма от сестер, включая короткую записку от Алины. Улыбнулась солнцу, посмотрела, как Тайкаха прошел мимо, смирно сел у озерца и тут же начал играть с маленькими посвистывающими пташками. В темноте и неизвестности подземелья ее спасала только переписка с Мариной и редкие письма от остальных сестер. Между докладами наблюдателей о том, что творится снаружи, между молитвами и решениями, которые то и дело приходилось принимать, о размещении людей, об их довольстве и оборудовании спальных мест, к Полине то и дело порхала огнептица. Поля читала письма, беззвучно смеялась и писала ей в ответ. «Как ты? Вдвойне беременная», — писала она Марине. «Мы сидим в подземной часовне. Скучно неимоверно. Только что получила письмо от Ани, что мой муж жив, но, как всегда, ранен до бессознательного состояния. Как ты думаешь, это повод, чтобы превратиться в стерву и держать его впредь у юбки?» Марина отвечала, что Аня писала и ей по поводу ее мужа, и что держать у юбки вряд ли получится, потому что пол не носит юбок. Они обменивались радостью по поводу возвращения Алины, гадали, что происходит в Иоаннесбурге, поддерживали друг друга. Они общались так, будто мир обязательно выстоит, хотя обе понимали, что им может и не повезти. Но им повезло. Алина вернулась, Демьян жив, сестры тоже, планета спасена. Что еще нужно для счастья? Разве что вспомнить, что в отсутствие короля именно она — правительница. Полина оглянулась и осмотрела своих фрейлин и гвардейцев, и, вздохнув, начала отдавать приказы. «Собрать кабинет министров через 2 часа. К этому времени должна быть хотя бы первичная информация о разрушениях в стране. послать патрули по городу, пока не развернулись спасательные работы, проверить, кому нужна помощь, организовать горячее питание для пострадавших. Она говорила и говорила, а думала о том, что, когда Демьян вернется, ему не будет за нее стыдно, так же, как ей не стыдно за такого мужа. Анхель появились и в столице Рудлога и Иоаннесбурге. Они не делали различия между иномирянами и туринцами, лечили всех детей Триединого. И только невиджи, противоестественные существа, созданные из мертвой плоти несчастных жертв богов, падали замертво, потому что мертвому не должно быть живым, а души должны получить покой. Заработала, наконец, связь, и перемалываемые армии тханоры, знающие языки туры, услышали на улицах столицы женский голос, который твердо и жестко говорил: «Воины Лортаха, к вам обращается королева Рудлога! Ваши боги мертвы! Сдавайтесь, и мы оставим вам жизнь! Ваши боги мертвы!» Вслед за этим звучала речь на лортышском, в которой говорящий тяжело и неохотно повторял слова королевы, так, чтобы даже простые нейры все поняли. Разобщенные, выбиваемые с улицы переулков, напуганные явлением огненной птицы, уничтожившей всех раньяров, согретые теплом от Анхель и неспособные понять, что это за сила, которая милосерднее и мощнее их богов, никогда не исцелявших, а только уничтожавших, враги начали складывать оружие. Не все. Кто-то продолжал бессмысленное сопротивление, кто-то пытался сбежать, и они были уничтожены вместе с тхаухонгами. В плену оказалось около 1500 иномирян. Столица медленно приходила в себя. Люди выглядывали из подвалов и храмов, поднимались из метро. Многие из них за этот день потеряли дома, но сохранили жизнь, потому что под землей защищал их своей мощью великий Бер. Мариан Байдак вернулся в покои после того, как проверил, что каждый из его гвардейцев получил медицинскую помощь, а тела погибших опознаны. Гвардейский корпус потерял более 200 человек убитыми, почти половина гарнизона была ранена, и Мариан был черным от усталости и горя. Он так вымотался, что, тяжело улыбнувшись Василине, впервые за всю жизнь рухнул на кровать, не переодевшись и не сходив в душ, прямо в окровавленный, провонявший порохом, сжженным хитином и муравьиной кислотой форме. Рухнул и заснул. Василина посидела рядом, ласково и тихо гладя его по голове, а затем поднялась и направилась в парк, туда, где стояла семейная часовня Красного Воина, рядом с которым всегда цвел шиповник и лежала, смятая ударом, гигантская наковальня. Королева зашла в тихую часовню, в ней горели свечи и порхали огни-духи. Отец Иоанн сидел на постаменте, увитом шиповником, положив молот на колени, и смотрел на свою дочь. Василина подошла ближе, посмотрела на него, поклонилась. «Спасибо», — сказала она негромко. От статуи отделился призрачный светловолосый мужчина, протянул руки к королеве, взял ее за плечи и поцеловал в лоб. «Ты моя гордость», — сказал он, и слова эти громовым эхом прокатились по маленькой часовне. «Кровь от крови моей, чистая воинская душа. Носи и передай сыну, когда он вступит в силу». Голова Василины закружилась от жара и запаха шиповника, а когда она очнулась, прислонившаяся виском к холодному изножию статуи, в ее руках лежал огненный искристый клинок в украшенных золотым шиповником ножнах на поясе. Люк Дармуншир тоже пришел в себя от золотистого света, пробившегося сквозь веки, и от восхитительной легкости и тепла в теле. Не болело ничего, а ведь при падении, отброшенной рукой Бога, он точно сломал себе все, что только мог сломать. Люк открыл глаза и обнаружил, что лежит голый на склоне горы, на вспаханном снежном покрове, а перед ним сияет золотое солнце. И такое умиротворение накатило на его светлость, такая непривычная расслабленность, что он закинул руки за голову и немедленно захотел закурить. «Спасибо!» — хрипло крикнул он вслед растворившемуся в воздухе солнцу с крыльями. И горы, и так уже местами осыпавшиеся, грозно загудели. Снежно-ледовой покров под люком дернулся и затрещал. И Дарманшир, чертыхнувшись, взлетел в воздух уже змеем и полетел над горами, высматривая следы битвы и гадая, что же случилось, что вокруг так тихо. Прежде чем врезаться в землю, Люк успел увидеть, как его первопредок уходит от удара копьем. Но что было потом? Кто победил? И уцелели ли под битвой богов Дарманшир и Вейн? Он задрал голову, чтобы задать вопрос, и увидел нависающую над планетой черную луну размером с ноготок мизинца. Она не выглядела угрожающе, скорее непривычно, настолько, что Люк от удивления чуть не врезался в горную вершину. А затем решился и поднялся выше, в едва заметно намечающиеся перламутровые реки. «Великий! Великие!» — крикнул он мысленно. «И прекрасные! Поговорите со мной! Пожалуйста! Вы живы?» Небеса безмолвствовали, и он так орал несколько раз, пока мысленно не плюнул с досады и не понесся к герцогству. А когда повернул голову, рядом с ним молчаливо струился гигантский змеидух. Дарманшир сразу понял, что это не его помощник. Хотя они все выглядели одинаково, он научился отличать его по характерным завиткам ветерков. «Здравствуйте!» — вежливо прошипел Люк. «Спасибо, что откликнулись. Вы не знаете, Вейн уцелел? Вы все видите. Вы не видели мою жену с высоты?» «Целс и красная жена твоя-с вышла на воздух-с!» — благосклонно ответил дух. Люк от облегчения вильнул, чуть не врезавшись в старшего брата. «Великий, а кто победил?» «Наши боги-с!» — терпеливо, как ученику, ответил дух воздуха. Люк несколько раз кувыркнулся в полете. «Неужели все? Неужели правда конец войне?» И можно будет спокойно жить с горячей Мариной под боком. Точнее, неспокойно жить. Когда это с Мариной было спокойно? И это прекрасно. Короновать Тами и заняться делами герцогства. Гоночный трек сделать, как планировал. И конезавод для жены. И дождаться детей. Любопытно же, какие они будут. Но не забыть нанять кучу нянек, чтобы у Марины для него всегда было время. Его молчаливый собеседник смотрел на эти пируэты и будто даже слегка ехидно улыбался огромным клювом. «А что с нашим отцом-с?» — начиная пришипливать от счастья, вопросил Люк. «Он-с ушел, но обязательно вернется через несколько лет-с или десятков лет-с», — туманно объяснила змея-птица. И по ее виду было понятно, что сунул его светлость клюв туда, куда не надо совать. «Ладно-с», — огорченно прошипел Люк, — «великий, последний вопрос. Ты не знаешь, что с моим помощником, вашим братом? Он действительно развеялся навсегда?» «Он развеялся. Но остался от него легкий ветерок, который через пару тысячелетий наберется сил и вновь вернется к нам», — ответил дух, и Люк огорченно закликотал. «Мне будет не хватать его. Он был мудрым собеседником. Ты всегда сможешь прийти поиграть с нами», — предложил дух, — «если появятся вопросы. Выиграешь — отметим-с». «За плату?» — проворчал Люк. «Просто так нельзя?» Дух усмехнулся и направился в небо, и оттуда уже прозвучали его слова. «Просто так неинтересно, змеёныш, но мы с тобой точно еще увидимся. Помни-с о долге-с». «Тут забудешь», — почтительно огрызнулся Люк, и сверху раздался смех, как шум ветра. Герцог ускорился, впереди уже виднелись последние пики Мелокардер, а дальше море и побережье. И Вейн, и мама с сестрой, и Марина вот с таким животом. Осознав, что никакой живот ему сейчас не помешает, Люк еще ускорился. Ибо что может быть лучше, чем вернуться к своей женщине победителем и героем? 12:00-13:00 в Инляндии. Марина. Когда вдруг наступила тишина, а затем со всех сторон полилось солнечное сияние, я замерла. Свет шел отовсюду, мягкий и теплый. Я тихонько приоткрыла дверь своей камеры и, медленно купаясь в нем, пошла по коридору. За мной неслышно следовали Асокин и пара гвардейцев. С меня словно одну за другой снимали тяжелые одежды из страха, тревоги, ожидания и неизвестности. Меня словно обнимали мамины руки. Я будто снова взлетала на качелях ввысь в голубое солнечное небо. Дети внутри радостно толкались, и они, как воробушки, плескались в этом сиянии. Я шла, положив руку на живот, и видела изумленно поднятые лица людей, просветлевшего и помолодевшего Леймина, тихо плачущую леди Лоту рядом с улыбающимся Берни и золотые солнышки над ранеными, жену Энтери Таисию, которая все это время стойко переносила отсутствие мужа и самоотверженно трудилась в госпитале, Риту, вцепившуюся Тамингтону в руку, светящуюся изнутри Лариди, раненых, поднимающихся с постелей, людей, опускающихся на колени. Я слышала благодарственную и торжественную молитву старенького священника и слова, которые он сказал после того, как целительный свет иссяк. «Все закончилось. Наш мир устоял». Вокруг загомонили, засмеялись и заплакали, начали обниматься. Я, улыбаясь, замерла посреди моря ликующих людей, думая о том, что где-то сейчас также радуются мои сестры, и что по письму Ани Люк уже должен быть на полпути ко мне, и когда он прилетит, я его точно убью за то, что полетел в такую бурю, или расцелую, потому что полетел ко мне, несмотря ни на что. Я ведь тоже бы полетела. Я думала о том, как одиноко сейчас Алине в бункере, и надеялась, что мое письмо дошло до нее. Думала, что от Василины пока нет писем, а значит, в столице до сих пор неладно, и Алина еще не скоро окажется рядом с родными. Ее возвращение я почувствовала больше 2 часов назад, и это было так, будто тонкая струна, соединяющая меня с сестрой, вдруг напиталась силой, завибрировала. До этого, когда я мысленно искала Алину, я ощущала нашу связь слабой. Так бывало и с другими сестрами, когда они спали или болели. И пусть я не видела девочек, но четко знала, что все они испытывают то же, что и я. Невероятное, невыразимое облегчение и счастье от того, что наша Алина вернулась, от того, что все закончилось. Оставалось дождаться Люка. Он не мог не вернуться, не мог. Я подавила плеснувшую изнутри панику, развернулась и пошла на выход. Асокин и гвардейцы прокладывали мне путь, прося освободить дорогу. Не только мне пришла в голову мысль выйти. Просидевшие под землей с раннего утра люди устремились к дверям из подвала. Чего стоило нашим гвардейцам и охранникам Леймина избежать давки, я не знаю. Меня выпустили в числе первых, и я под присмотром Марии и Асокина вышла на крыльцо, ступила чуть в сторону, чтобы пропустить радостных людей. А затем и вовсе дошла до середины оранжевой от одуванчиков полянки и села на траву, греясь на солнце. Полуденный мир смотрел на меня свеженький, целый, яркий, умытый грозами, очистившийся испытаниями. Трещины, в которой плескалось море в паре десятков метрах от Вейна, больше не существовало. Она была доверху заполнена темной породой, горячей, но уже безопасной. Соленая вода потихоньку уходила, волны успокаивались, побережье изменилось. На месте заращенных трещин теперь были мысы, уходящие в море. С холма, на котором был расположен Вейн, я видела далекую Мальсирену. За ней, почти сливающийся с морем, погружался в воду гигант, защищавший остров. Небо светлело, ветер мешал запах остывающей лавы с ароматом зелени и соли. Тяжелые, огромные грозовые облака рассеивались на глазах, будто кто-то невидимый наводил в нашем общем доме порядок. Мне было так хорошо на этом солнце, под этим небом, так спокойно, что я решила, ни за что отсюда не уйду. Мне принесли плед и шляпку, и я села умиротворенно, глядя на солнце. Через несколько минут ко мне присоединилась леди Лотта, затем подошла Рита, и мы молча сидели, прижавшись друг к другу, думая о том, какой будет наша жизнь теперь. Вокруг кипела работа, Берни обходил замок, кто-то из слуг убирал стекла от разбитых окон, а кто-то, уставший от ожидания конца, так же, как и мы, обессиленно сидел на траве. Мы молчали, но знали, кого мы ждем, и боялись спугнуть надежду словом сомнения. Спустя минут 20 мне в руки опустилась огнептица с медицинской склянкой. В ней лежало письмо от Алины. Сестра была немногословна, и эта краткость сказала мне о многом. Я заморгала и всхлипнула, улыбаясь. «Я очень хочу вас всех увидеть. Люблю тебя, Марина». Я тоже вряд ли блистала бы эпистолярной гениальностью после нескольких месяцев путешествия в другом мире. Было и письмо от Ангелины, которое заставило меня похолодеть, несмотря на жаркое солнце, похолодеть и представить, как выцвел бы мир вокруг, если бы не произошло чудо. После строк о том, что с ней и Норией все в порядке, она писала: «Надеюсь, мое письмо дойдет быстрее, чем Лукас расскажет тебе о случившемся. Я знаю, как близки вы с бароном фон Сьедентентом, Марина, и сразу скажу, сейчас с ним все в порядке. Но сегодня он погиб на моих глазах, удерживая щит над порталом против Бога, и если бы у барона не вышло, Алину на туре мы могли бы не увидеть. Жив он только благодаря милости черного жреца, и это случилось уже после того, как Лукас улетел. Очень жду, когда мы все сможем увидеться и узнать то, что происходило с каждой из нас в эти дни, а в случае с Алиной и месяцы». Я очнулась только, когда свекровь деликатно протянула мне платок. Оказывается, я тихо плакала, читая и перечитывая эти строки. Сердце мое сжималось от ужаса. Я жалела и себя, и Викторию, представляла, что творилось с ней. Я хотела увидеть Мартина, чтобы обнять его и убедиться, что он живой. Я думала о том, где же Люк, и не случилось ли что с ним по пути. И меня накрыло такой паникой, что доктор Кастер, присмотревшись, принес мне успокоительных капель. Через час перед замком опустился мой муж, и я, уже впавшая в нервное оцепенение, выдохнула, прикрыла глаза от солнца и пошла ему навстречу. Леди Лотта и Рита деликатно отстали на пару десятков шагов. Он был обнажен, и появившийся ниоткуда Ирвинс подал ему свой сюртук, который Люк обвязал вокруг талии. Мой муж был голубоглаз, расслаблен, сильно небрит и широко, чуть кривовато улыбался. И сколько же несказанного я видела за этой улыбкой. Замедлившись на несколько шагов до него, я судорожно вздохнула. Так я любила его, бесконечно, всем сердцем любила. «Ну что?» — спросила я, подойдя вплотную и заглядывая ему в глаза. «Ты всех победил, Люк?» Щека его под моей ладонью была шершавой, губы которых я коснулась губами теплыми. От него пахло ветром и свободой. «Я сделал это для тебя, детка», — хрипло подтвердил он и склонился, чтобы поцеловать меня снова. Далеко-далеко на Лортахе искалеченная, искореженная, почти убитая ударом чужака тень доползла до затопленной Лакшии и нырнула в разрушенный холм, полный сытной старой крови и силы. Там она свернулась в шар и погрузилась в целительный анабиоз, одной частью сознания наблюдая за тем, что происходит вокруг, а другой — глядя вглубь себя. Так слаба она была, что много лет потребуется ей, чтобы окрепнуть, и много десятков, а то и сотен лет, чтобы вырастить из себя вновь четырех богов. Кровь могла бы это ускорить, но она пока была слишком слаба, чтобы обращаться к сознанию людей, которые принесли бы ей жертвы. И тихо-тихо было под холмом. Там, где ранили тень, изо всех сил рвалась на волю Хида и двое ее детей, а генерал Рангсад, занявший ближайшую к равнине твердыню Орвиса, бывшую ранее ставкой императора, смотрел с балкона на три извергающихся вулкана. Видел он и то, как необычайно ярко светятся луны, вышедшие в ночь над равниной. Не будь выжившей тени, Тогда, может, хватило бы у богини и ее детей сил на освобождение. Но тень удерживала путы, которыми были оплетены боги. И пусть у богини стало больше силы и больше свободы, ей пока оставалось только ждать того, кто освободит ее. На Туре люди продолжали выходить из подвалов и монастырских подворий, выходить, неверяще улыбаясь, идти к своим домам, радоваться или плакать, если они были разрушены, обнимать соседей, горевать над потерями. Как ни берегли боги города и поселения Туры, на всех обитаемых материках оказалось тысячи жертв. Кто-то попал в трещину или был в море, кого-то раздавило обвалами, кто-то попал под божественный бой. Люди оплакивали своих мертвых и обнимали живых. И победа эта была с привкусом боли и горечи, и от солнца текли слезы. Много еще нужно было сделать на Туре, там, где оставались иномиряне, в Блакории, части Инляндии, на юге Рудлога, нужно было продолжать бои. Там, где были разорваны коммуникации, восстанавливать их, строить новые дома, кормить людей, защищать их от разбежавшихся инсектоидов. Благо, лазареты опустели после всемирного явления Анхель, и врачи, трудившиеся все месяцы войны как проклятые, смогли наконец-то отдохнуть. Но недолго. Много еще работы было на Туре. Но кого она пугала? Теперь, когда мир прошел по самому краю гибели и выстоял.